предоставив им самим решать, что каждый будет делать. Большинство подчинилось наглому требованию властелина, известного своей мстительностью. Попытку Махмуда Газневи привлечь к своему двору Ибн Сину надо рассматривать не как желание создать ему условия для работы, а как способ приручить и обезопасить. Ибн Сина, зная это, предпочел уклониться от сомнительного приглашения. Отказался явиться к Махмуду Газневи и Абу Сахал Масихи. Тайно переодевшись в одежды дервишей, они ночью бежали через каракумские пески в Иран. В пути их застигла песчаная буря. Абу Али рассказывал, пишет Низами Арузи Самарканди, что на четвертый день поднялся ветер и взметнул пыль, и мир потемнел. Они сбились с пути, ветром замело дорогу. А когда ветер утих, выяснилось, что проводник их и сам сбился с пути. Под зноем Хорезмийской пустыни от безводья и жажды Абу Сахал Масихи переселился в мир вечности. А проводник и Абу Али с тысячами невзгод попали в Баверт. Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или четыре беседы. Москва, 1963 год. Страницы 114-115. Добравшись далее до Нишапура, Ибн Сина хотел было остаться в этом городе, но узнал, что его разыскивают, и бежал в Гурган, на южное побережье Каспийского моря. Султан Махмуд, так говорит предание, узнав о бегстве Ибн Сина, стал его разыскивать, разослал повсюду его портрет. В Гургане Ибн Сина встретился с Абу Убейдом ал-Джуздани, который стал его учеником и другом. Джуздани сопровождал Ибн Сину последние 25 лет его жизни. Завадский указывает, что Аджуздани, который оставил о себе память как о законоведе и философе, сведений очень немного. Видимо, он происходил из местности Гузган на севере Афганистана и бежал в Гурган от преследований Махмуда Газневи. Джуздани исполнял при Ибн Сине обязанности секретаря. Он ближе всех стоял к шейху и мог лучше всех передать то, что знал о нем. Смотри Завадский, источники для биографии Ибн Сины. В книге «Первая всесоюзная конференция востоковедов. Ташкент. 1957 год. Страница 340. Долгие годы, преследуемые Махмудом Газневи, Ибн Сина скитался из одного феодального княжества в другое. Он побывал в Гургане, Риее, Хамадане и Сфагане. С горечью говорит он о своей судьбе изгнанника в Касиде, написанной в Джурджане, ответ его Махмуду. Она начинается словами: «Когда я стал велик, не хочет принять меня ни одна страна. Когда безмерно возросла моя цена, не нахожу я себе покупателя». Литературный Таджикистан, 1953 год, книга 5, страница 136. Говорит Абу Убейд ал-Джуздани, сподвижник аш-шейх Ураиса. Здесь кончается то, что шейх рассказал сам, а с этого места я буду упоминать то, что я видел лично из жизни его при совместном пребывании с ним до конца его дней. И да поможет мне Бог. Так кончается биография Ибн Сины, записанная с его слов Джуздани. В Хамадане, куда Ибн Сина попал после Гургана и Рея, родины Рази, он пробыл почти 6 лет. Ему покровительствовал эмир Хамадана, буитский князь Шемс ат-Даула, 997-1021 годы. По его настоянию Ибн Сина принял пост визира и много времени уделял государственным делам. Сохранилось красочное описание того, как жил и работал Ибн Сина в ту пору. И в то время, когда Абу Али был визиром, Каждый день он вставал до зари и сочинял два листа для книги исцеления.